Мог ли Чахун что-то понять из только что произошедшего инцидента, задумался он. Впрочем, он не слишком нервничал, поскольку, даже если он не сможет победить, сбежать он мог всегда. Более того, Хаофей был божественным зверем, так что даже Чахуну будет непросто с ним совладать. Брат Хаофей, брат Люсин, кровавой пещере действительно повезло, что вы приняли наше предложение стать ее стражами. Это кровавые таблички, подтверждающие ваш статус стражей кровавой пещеры. С этими именными табличками никто в радиусе 8 миллионов ли не посмеет вам перечить. Чахун торжественно извлек из-за пазухи две именные таблички. Появившиеся будто из ниоткуда фрейлины тут же приняли из его рук нефритовые пластинки и прошествовали к Цинью и Хауфею. Это ваши кровавые таблички. С этого момента вы официально становитесь 14-м и 15-м стражами моей кровавой пещеры, громко объявил Чахун. Эти номера не были связаны с их статусом или силой, они лишь отражали хронологический порядок их назначения. Цинью и Хауфей без колебаний приняли эти кроваво-красные пластинки. Примите мои поздравления, брат Хауфей, брат Люсин. Как ни удивительно, первым к ним подошел Тенби. Скользнув взглядом по Цинью, он сосредоточил внимание на Хауфее и значительно добавил: брат Хауфей, не забудь о нашем соглашении. Как-ка, не беспокойся, я готов в любое время, беззаботным тоном отозвался тот. Остальные стражи также подошли их поздравить. Пусть это и лишь для виду, однако это была обязательная часть церемонии. Отлично, далее нам предстоит обсудить еще один вопрос. Все вы знаете, что согласно правилам кровавой пещеры, у каждого стража в подчинении находятся стражники. Сегодня, когда к нам присоединились страж Хауфей и страж Люсин, нам предстоит скорректировать численность отрядов соответствующим образом. Праздничную атмосферу нарушил громкий голос Чахуна. В тот же миг в главном зале воцарилась напряженная тишина. Все 13 экспертов, и прежде бывших стражами, не говоря ни слова, обменялись взглядами. Именно этот вопрос, по большей части, и собрал их сегодня в этом зале. Кровавые таблички лишь отражали их принадлежность к рядам стражей. Самым же важным для них было количество сюяистов, которыми они могли непосредственно командовать. Все притихли, ожидая решения Чахуна. Второй брат, объяви нынешнее количество стражников у каждой группы стражей, будничным тоном повелел Чахун. Чапа сделал шаг вперед и проговорил: у трех черных черепах, Бамина и его братьев, сейчас 800 стражников, у братьев Утуна и Уфена в сумме 600 стражников, у Санмо 300, Янь Цин и Си Янь распоряжаются 600 сюяистов, у Баиня, Жань Ланя, Мусюя и Чжуан Чжуна 1200. Страж Тенби командует 1000 стражников, а остальные 500 находятся под моим прямым управлением. На самом деле мастеру и вице-мастерам не нужны были собственные отряды, поскольку они могли напрямую приказывать стражам, и даже отданные под командование стражам отряды обязаны были подчиняться их распоряжениям. Старший брат, так как, по твоему мнению, мы должны распределить стражников, почтительно поинтересовался Чапо. Все старые стражи навострили уши, внимательно ожидая решения мастера. Даже Цинью и Схауфы им обратились вслух, хоть их и не очень заботили эти отряды. Как-никак, количество сюяистов, которыми они могли распоряжаться, напрямую отражало их статус в кровавой пещере. Да и потом, они смогут пользоваться и перемещать эти отряды по своему усмотрению. Чапа упомянул 1000 стражников тогда. Посмотрим, откуда они собираются вырвать эту 1000, подумал Циньюй, святым чувством пробежавшись по выражениям лиц присутствующих сюяистов. Если не считать Тенби, который, казалось, совершенно не беспокоился, все остальные стражи явно нервничали. Второй брат, если я правильно понял, то после смерти младшего брата его 500 воинов были распределены между стражами. Как это было сделано? Наконец проронил Чахун. Чапа немного подумал и ответил. После его смерти сотню получили братья У, еще сотню, Янь Цин с сестрой, а остальные 300 стражников перешли под командование 4 стражей в группе Баиня. Услышав этот обмен репликами, собравшиеся начали понимать, к чему идет дело. Похоже, стражам придется расстаться с лишними сюяистами, которых они тогда получили. На лице Янь Цин, ее сестры, братьев У и 4 стражей Баиня было жалко смотреть. Во время того распределения им пришлось отчаянно торговаться и заплатить немалую цену за этих стражников. И поэтому, если сейчас их просто отзовут, то все те жертвы просто станут напрасными. Губы Цинь Юя изогнулись в едва заметной улыбке. Он также понял, каким, вероятно, будет решение Чахуна. Отлично, эти 500 воинов будут отозваны. Они, да плюс 500 стражников второго брата, в сумме получается 1000 стражников. Эти воины поступят под начало стража Хауфея и стража Люсина. Есть ли у кого-нибудь возражения? Чахун обвел всех взглядом. Разумеется, никто не посмел оспорить это решение. Что они могли сказать в такой ситуации? Вот и славно. Стражники получат назначение, как только вернутся с охоты, с улыбкой вынес окончательное решение мастер Кровавой пещеры. В этот момент снаружи послышался шум и в главный зал влетел командир отряда, с перекошенным от ужаса лицом. Он склонил голову и проговорил: «Мастер, это катастрофа. Мертвы, они все мертвы. Успокойся и доложи, как полагается», — прикрикнул на него Чахун, однако его лицо побледнело. Когда он услышал слова «мертвы», «все мертвы», у него возникло очень нехорошее предчувствие. Стражи, собравшиеся в главном зале, также нахмурились. Все взгляды сосредоточились на командире отряда. Он глубоко вздохнул и заговорил: «Мастер, после того, как мы получили ваш приказ начать охоту на этого черного орла, каждый сюяист в радиусе 8 миллионов ли также, разумеется, стал нашими ушами и глазами. Так что уже очень скоро мы нашли эту птицу». Когда Цинь Юй услышал эти слова, его сердце забилось быстрее. Охота на черного орла, они нацелились на Сяхуя. Его мысли понеслись вскачь. Зачем им охотиться на него? По идее, как Сан Мо, так и Чахун должны выслеживать меня. Внезапно, в его голове возникла догадка, и все встало на свои места. Он горько улыбнулся про себя. Причина, по которой они устроили охоту на Сяхуя, вероятнее всего, заключалась в его связи с юношей. Сан Мо, который знал об этой связи, скорее всего, хотел схватить Сяхуя, чтобы выманить его. «Говори, что произошло, после того, как вы обнаружили этого черного орла?» — с побагровевшим лицом рявкнул Чахун. Командир отряда нервно сглотнул и продолжил: «После этого один взвод из моего отряда, численностью в 50 экспертов, и несколько десятков сюяистов-добровольцев с округи объединили силы и попытались схватить этого орла. Кто же мог знать, кто бы мог подумать, что эта птица окажется таким монстром, таким чудовищным монстром? Командиром того взвода был мой заместитель. Все, что он успел сделать перед смертью, это послать сообщение: черный свет, все мертвы. Полдня спустя я получил вести от сюяистов, которые обнаружили их тела. В сообщениях говорилось, что весь взвод и все сюяисты-добровольцы истреблены, выживших не осталось». Судя по его лицу, он и сам не мог до конца поверить в то, что говорил. Воздух в главном зале потяжелел. Уже многие и многие годы никто не смел убивать стражников Кровавой пещеры на ее территориях, не говоря уже о такой безумной резне. Эксперты, достигшие ступени Юаньин, у которых, теоретически, могло бы хватить сил на такое, прекрасно осознавали все последствия подобных действий. Если они убьют стражников, то навлекут на себя гнев Чахуна, а это гарантировало незавидную участь. Цинь Юй про себя вздохнул с облегчением. «Неплохо, с Сяхуем все в порядке». Чапа выступил вперед и заговорил: «Старший брат, этот черный орел очень опасен. Его атакующие возможности находятся примерно на уровне Юаньина в средней стадии. Стражники будут против него совершенно бессильны. Чтобы с ним расправиться, мы должны послать стражей». Чахун также кивнул, соглашаясь. Действительно, это была задача для стражей. Они и существовали для того, чтобы устранять мощных враждебных экспертов, вроде этого черного орла. На этот раз мы даже потеряли несколько десятков стражников. После того, как этот вопрос будет улажен, приказываю нанять еще 250 сюяистов. 50 из них восполнит понесший потери отряд, а остальные 200 получат в качестве награды страж, который сможет поймать для меня этого черного орла». В глазах Чахуна медленно разгоралась жажда убийства. Неудивительно, кто-то посмел поднять руку на его стражников. «Я бы хотел пойти», — Байин сделал шаг вперед. Он был юаньином на средней стадии, ненамного уступающим по силе Чапо. Зная, что вице-мастер уже имел стычку с этим орлом и вышел из нее победителем, он был уверен в своих силах. Более того, он будет не один. Следуя его примеру, три других стража, Жань Лань, Мусю и Чжуан Чжун, также вышли вперед с теми же словами. Сердце Цинь Юя тут же болезненно сжалось. Байин и его товарищи не могли выдержать даже одного удара Хауфея, но недооценивать их силу было бы глупо. Цинь Юй ранее обменялся ударами с Жань Ланем и пришел к выводу, что тот примерно равен ему по силе. Если Сяхэй встретится с Байлинем, который уже достиг средней стадии Юаньин, то сможет ли он победить? А если его будут преследовать 4 эксперта, то останется ли у него хотя бы шанс на выживание? «Мастер», — неожиданно заговорил Санмо, — «вы поставили 1000 воинов под начало стража Хауфэя и стража Люсина. Страж Хауфэй чрезвычайно силен, так что к нему никаких вопросов. Но про силу стража Люсина сложно что-то сказать со всей определенностью. Я считаю, что страж Люсин должен воспользоваться этой возможностью, чтобы поймать птицу и продемонстрировать свою силу». После этого он с улыбкой повернулся к Цинь-Юю. «ХМФ, посмотрим, что ты скажешь на это. Если ты хочешь спасти этого орла, то, вероятно, тебе придется предать нашего мастера. Это будет означать твой смертный приговор. А если ты возьмешься за это поручение, то тебе останется лишь смотреть, как птичка умирает. Если ты действительно сюсинист, то для тебя это будет выбором между молотом и наковальней. Это была беспроигрышная комбинация. Жалкое насекомое, ты сам роешь себе могилу». Огненные глаза Хауфэя гневно вспыхнули. Ужасающая, смертоносная аура разошлась от него во все стороны. В его руке даже появился неизменный черный стег. Складывалось впечатление, что он убьет Санмо на месте, если тот посмеет сказать еще хоть слово. «Я бы также хотел пойти». Но в этот момент Цинь-Юй также с улыбкой выступил вперед. Затем он одарил Санмо многозначительным взглядом. «Я согласен с тем, что сказал страж Санмо. Я собираюсь поймать этого черного орла и, таким образом, продемонстрировать мою силу». Том 5, глава 23. Выслеживание зрачки Санмо слегка сузились. Очевидно, тот факт, что Цинь-Юй так легко принял это задание, застал его врасплох. Впрочем, по некоторым размышлениям он пробурчал про себя: «Люсин, посмотрим, действительно ли ты планируешь расправиться с этим черным орлом». Сейчас, когда Цинь-Юй согласился, могли возникнуть две ситуации. Первая: Цинь-Юй убивает орла, и тогда Санмо бессилен что-либо сделать. И вторая: Цинь-Юй временно переметнется на сторону врага, чтобы убить стражей. В этом случае даже без доказательств того, что Люсин сюсинист, Санмо сумеет убедить Чахуна в его предательстве. «Хех, хех», Хауфэй разразился странным смехом. Свирепая аура завихрилась вокруг его тела. Он глянул на Санмо, после чего неожиданно повернулся к Цинь-Юю. «Старший брат, зачем тебе идти по указке этого ничтожного Санмо? К черту его! Кем он себя возомнил? Я могу раздавить его одним ударом моего стека». Договорив, он поднял голову и посмотрел на Чахуна. «Мастер, я стал стражем, поскольку мне понравилось предложение брата Чапа и не было причин отказываться. 1000 стражников или что-то еще, даже только лишь моих способностей достаточно, чтобы иметь право на это. Так почему мы с моим старшим братом не можем ими распоряжаться вместе? Зачем ему демонстрировать свою силу? Если вы считаете, что старший брат недостаточно хорош для этого, отлично, тогда мы можем сию секунду покинуть кровавую пещеру. Эта должность стража для меня не настолько ценна». Затем, не дожидаясь ответа от Чахуна, он повернул голову к Чапо, заговорив в донельзя разочарованном тоне: «Брат Чапо, не то чтобы я не хочу выказать тебе уважение, но гнев сжигает меня изнутри». Чапо поспешно откликнулся: «Пожалуйста, успокойся немного, брат Хауфэй. Я знаю, что у тебя очень прямолинейный характер, но мой старший брат до сих пор еще ничего не сказал, верно?» Чахун слегка нахмурился и бросил взгляд в сторону Цинь-Юя. Тот же повернулся к Хауфэю: «Фэй-Фэй, расслабься, тут не о чем переживать. Мне же всего-то и нужно, что поймать черного орла. Так, мы уже приняли предложение стать стражами кровавой пещеры, так что у нас есть определенные обязанности. Если я, будучи стражем, палец о палец не ударю, то буду чувствовать себя ужасно неудобно». После этого он бросил мимолетный взгляд на Санмо. Глава клана Санжи лишь с улыбкой посмотрел на Цинь-Юя и проговорил: «Страж Люсин, ты прямо-таки пылаешь энтузиазмом выполнить свой долг. Мы все должны брать с тебя пример. Заткнись, никто не давал тебе слова. Пошел к черту. Ты действуешь мне на нервы». Огненные глаза Хауфэя гневно блеснули. Черный стег в его руках подрагивал от сдерживаемого желания пустить его в ход. Когда Санмо услышал это, его слегка передернуло, но ответить он не решился. Цинь-Юй снова повернулся к Чахуну и произнес: «Мастер, давайте на этом и остановимся. Я непременно схвачу для вас этого орла». Хауфэй стрельнул глазами в сторону Санмо, но промолчал. «Ха-ха, отлично, приятно видеть такую преданность, страж Люсин, я действительно счастлив это лицезреть. Итак, Баинь, Жань Лань, Мусюй, Чжуан, Чжун и Люсин, слушайте мой приказ. Голос Чахуна внезапно налился силой и торжественностью. Цинь Юй и остальные четыре стража из группы Баиня тут же почтительно склонили головы. Приказываю вам отправиться в течение половины дня. Ваше задание – поймать этого черного орла. Но если что-то пойдет не так, то можете просто его убить, – отчеканил Чахун. В его голосе ощущалась жажда крови, ведь он с трудом сдерживал ярость с того самого момента, как узнал о смерти 50 своих стражников. Все пятеро поклонились и рявкнули в унисон. Да, мастер. Чахун дал им полдня, чтобы сделать все необходимые приготовления. Цинь Юй и Хао Фэй тут же направились в свои покои, а четыре стражи из группы Баиня вернулись в свой район дворцовой территории. Впрочем, они не разошлись по своим особнякам, а собрались в поместье Баиня. В восточном крыле кровавой пещеры можно было видеть множество прелестных служанок, разносящих еду и снующих по коридорам и между особняками. Сан Мо, в своем красном балахоне и ледяным выражением лица, не стал возвращаться в свое поместье. Вместо этого он зашагал к особняку Баиня. Повстречавшаяся ему по дороге фрейлина в зеленом платье поспешно отступила к стене, уступая дорогу, и почтительно проговорила. Страж Сан Мо лишь фыркнул и, не удостоив ее и взглядом, устремился прямо к своей цели. Баинь со своими товарищами находились в этот момент во дворике поместья и что-то со смехом обсуждали. Увидев, как к ним подходит Сан Мо, Мусюй пренебрежительно хмыкнул. Судя по всему, появление Сан Мо его не порадовало. «Приветствую, братья!» Сан Мо сложил руки в салюте. Баинь дружелюбно улыбнулся, тогда как Жань Лань и Чжуан Чжун даже бровью не повели. А вот Мусюй насмешливо ответил. «Патриарх Сан Мо, должно быть, небеса упали на землю, если вы так внезапно к нам пожаловали, у меня аж мурашки по телу». Из 13 стражей двое были осьминогами, Мусюй и Сан Мо, но при этом они принадлежали к разным кланам, клану Му и клану Сан соответственно. Обе семьи издавна сражались за право называться сильнейшим кланом осьминогов в мире Сюя, так что отношения между ними всегда были враждебные. В сердце Сан Мо начал разгораться гнев, однако он приложил все усилия, чтобы его подавить. «Патриарх Мусюй, я здесь потому, что опасаюсь за жизни вашей группы. Если ваша собственная судьба или жизни ваших товарищей вас не волнуют, то я тут же откланяюсь». С этими словами Сан Мо посмотрел на других стражей. Мусюй растянул губы в зловещей усмешке. «Хо, наши жизни, звучит так, будто вы хотите нам помочь и защитить. С каких это пор вы стали столь великодушным, патриарх? Я был уверен, что вы никак не дождетесь, когда же мы все умрем. Мусюй, я с нетерпением жду только твоей смерти, но не остальных стражей». В глазах Сан Мо сверкнула сталь. «Если бы не тот факт, что в этот раз ты отправляешься на задание с еще тремя стражами, то с чего бы мне делиться этой страшной тайной?» «Страшной тайной?» Эф, Мусюй издал неприязненный смешок, но в этот момент Баинь нахмурился. Услышав его последнюю фразу, он пришел к выводу, что Сан Мо имеет какую-то информацию по поводу предстоящей охоты на Черного Орла. Честно говоря, не было никого, кто знал бы больше о Сюсинисте и этом Черном Орле, чем Сан Мо. Возможно, этот осьминог действительно что-то знает. Баинь почувствовал, как в нем проснулось любопытство. Он тут же громко проговорил. «Мусюй, страж Сан Мо пришел сюда по доброй воле, так что не будь столь невежлив». Мусюй фыркнул, но отошел в сторону, прекратив свои нападки. Баинь был лидером этой группы, а также сильнейшим из них. Даже его способ мышления неизменно вызывал восхищение у остальных трех стражей. Вот и сейчас, в пику Мусюю, Баинь с улыбкой посмотрел на Сан Мо. «Страж Сан Мо, о чем ты только что говорил? Что за тайна? И почему это должно иметь отношение к нашим жизням? Давай поговорим внутри». Сан Мо направился прямо к дверям. Баинь слегка опешил, но также последовал за ним. Одновременно он предусмотрительно возвел защитный барьер, чтобы никто снаружи не мог их подслушать. «Сан Мо, так что за тайна? Просто скажи уже». Сан Мо стоял в центре комнаты, спиной к Баиню. Только когда он почувствовал, что хозяин особняка позаботился о барьере, Сан Мо обернулся и одобрительно посмотрел на Баиня. Затем он медленно и внятно проговорил. «Этот страж Люсин, хоть я и не могу быть уверенным на 100%, почти наверняка является тем сюсинистом. Полагаю, Баинь, ты понимаешь, насколько это важно». Лицо Баиня мгновенно посерело. Его первой реакцией была мысль, что осьминог просто пытается его одурачить, но затем он осознал, что самому Санму это бы не принесло никакой выгоды. Обдумав все со всех сторон, особенно тот факт, что тело Люсина не испускает ни тени ауры, он решил, что этот эксперт действительно может быть сюсинистом. Но если то, что сказал Санмо, правда, то Баинь внезапно покрылся холодным потом. Сюсинист и Черный Орел были товарищами. Если бы Люсин во время совместной атаки пяти стражей внезапно напал бы на них со спины, застав их врасплох, то, вероятно, как минимум двое мгновенно лишились бы головы. То есть, принимая во внимание силу Орла и Циньюя, существовала реальная возможность того, что вся его четверка была бы убита. Страж Баинь – это лишь простое предупреждение. Я и сам не до конца уверен в своем предположении. Однако теперь, что бы ни случилось, ты будешь к этому готов, с улыбкой проговорил Санмо. После этого он отменил защитные заклинания и вышел из комнаты, оставив Баиня размышлять над его словами. Он очень хорошо знал характер Баиня. При малейших сомнениях или намеке на угрозу этот эксперт не успокаивался, пока не продумывал идеальный план, в котором бы они и учитывались. Баинь помрачнел, выражения сменяли друг друга на его лице. Наконец он повернулся и бросил взгляд в сторону Санмо, который как раз покинул усадьбу. Губы Баиня изогнулись в тонкой улыбке. Он уже принял решение. Сквозь подводные течения на дне океана стремительно двигался Циньюй в черных одеждах, стоя на своем черном летающем мече. Остальные стражи, Баинь, Жань Лань, Мусю и Чжуан Чжун, также использовали различные техники, чтобы на огромной скорости пронзать водную толщу. Все пятеро летели единой группой. При виде этой компании обычные сюяисты спешили укрыться в своих норах. На этот раз кровавая пещера поручила клану зеленоглазых рыб следить за перемещениями черного орла. Кровавая пещера – это вам не Санмо. В прошлом патриарху пришлось заплатить немалую цену, чтобы привлечь для поисков 30 экспертов клана зеленоглазых рыб, однако кровавая пещера заставила работать несколько сотен экспертов этого клана, просто отдав одну команду. Когда несколько сотен подобных ищеек работают вместе, они могут взять под наблюдение область радиусом в миллион ли. Страж Люсин, если мы наткнемся на этого орла, то как, по твоему мнению, мы должны атаковать? В конце концов, нас пятеро, так что имеет смысл заранее подумать об эффективной стратегии, с улыбкой сказал Баинь, приблизившись. Жань Лань, Мусю и Чжуан Чжун также подлетели поближе, чтобы послушать. Циньюй наградил Баиня пронизывающим взглядом, будто пытался заглянуть ему в душу. Сердце эксперта пропустило удар. Его настороженность по отношению к Люсину в этот момент усилилась даже без его ведома. Баинь не знал, что благодаря постоянной практике секретных техник Сюма Циньюй на голову превосходил обычных сючжинистов в том, что касается использования духовной энергии. А среди этих техник Сюма были также и такие, для применения которых требовалось установить зрительный контакт. В следующий миг Циньюй отвел взгляд и безучастно сказал: «Страж Баинь, если у тебя уже есть план, то зачем спрашивать у меня? Ты сильнейший из нас пятерых, так что тебе и быть лидером в этом задании. Отдавай приказы, а я просто буду им следовать». Баинь с улыбкой кивнул. «В таком случае, слушайте». Циньюй снова сосредоточил внимание на страже, желая узнать, как тот собирается справиться с Сяхаем. «Как только мы обнаружим орла, стражи Люсин, Жань Лань и Мусю атакуют. Ваших совместных сил должно, по идее, хватить, чтобы связать его боем. Я сильнейший из вас, так что я буду кружить вокруг и ждать возможности нанести внезапную скрытую атаку и добить птицу. По возможности мы должны взять ее живой, но если не выйдет, то мы ее просто убьем. Что касается Чжуан Чжуна, то ты постоянно будешь наготове в резерве на случай непредвиденных осложнений». Баинь обвел всех взглядом и усмехнулся. «Если у кого-то есть возражения, то слушаю». Мусю и Жань Лань переглянулись, после чего дружно кивнули. Они слышали, как Чапа рассказывал о силе Черного Орла, так что полагали, что даже с ними двумя птица будет справиться непросто, а уж если к ним присоединится Люсин. Чжуан Чжун также ничего не возразил. Еще бы, ему даже сражаться не придется. «Страж Люсин, что насчет тебя?» Баинь посмотрел в его сторону. Циньюй также кивнул. Итак, план был принят. В этот момент Чжуан Чжун, который летел последним, посмотрел сначала на Циньюя, а затем на Баиня. В его глазах неожиданно блеснуло коварство и безжалостность, но уже в следующий миг он снова нацепил свою маску доброго старика. Спустя недолгое время после отбытия Цинь Юэ и остальных из кровавой пещеры Сан Мо также в гордом одиночестве покинул предел и последовал в том же направлении. «Ну что ж, Лю Син, посмотрим на твое настоящее лицо. Никто никогда о тебе не слышал, и тут вдруг ты объявился со своей странной техникой, да еще и сразу после исчезновения Сюсиниста». Сан Мо уже успел провести тщательное расследование на этот счет. «Баинь, если ты разоблачишь Лю Сина, то ты должен позволить мне его ударить, когда он будет повержен». Сан Мо злорадно ухмыльнулся и ускорился, превращаясь в красную комету. Он имел хорошие отношения с кланом зеленоглазых рыб, так что те сообщали ему о передвижении Харла сразу же после доклада группе Баиня. Цинь Юй продолжал лететь без перерыва на сонный отдых. Он чувствовал, что они с каждой минутой все больше приближаются к Сяхаю. Эти зеленоглазые действительно неприятные ребята. Сяхай пока не может обращаться в человека. Если бы мог, то от других сюяистов его было бы не отличить. Но его нынешняя внешность слишком уж примечательная. На океанском дне вряд ли есть еще хотя бы один черный орел, расстроенно подумал Цинь Юй. Все это время клан зеленоглазых рыб продолжал постоянно докладывать обо всех перемещениях Сяхая. Неожиданно юноша слегка переменился в лице. «Черт, это плохо!» Сяхай внезапно двинулся ко мне навстречу. Цинь Юй отчетливо ощущал, что его друг на огромной скорости устремился в этом направлении. Вероятно, Сяхай почувствовал приближение Цинь Юя и решил, что тот хочет с ним повидаться. Такими темпами Цинь Юй и остальные стражи встретятся с Черным Орлом уже очень скоро. Некоторое время спустя Баинь неожиданно расхохотался. Судя по сообщению от клана зеленоглазых рыб, эта птица неожиданно направилась в нашу сторону. Ха-ха, похоже, он ищет смерти. Ребята, готовьтесь. Наша цель довольно опасный противник. Ну, раз уж ему так не терпится умереть, то нет смысла его щадить. Проговорил Жань Лань со злокозненной улыбочкой на своем сине-черном лице. «Баинь, Чжуан, Чжун и Мусюй засмеялись в ответ. Похоже, они совершенно не беспокоились, получится ли у них убить Сяхая». Баинь искоса посмотрел на Цинь Юя и снова обвел взглядом свою команду. Том 5, глава 24. Бунт 5 стражей продолжали свой путь, а расстояние между ними и Черным Орлом неумолимо сокращалось. Четверо сюяистов из группы Баиня могли оценивать это расстояние только по сообщениям от клана зеленоглазых рыб. Точными данными они не располагали. Однако Цинь Юй отчетливо ощущал его присутствие. «У моего святого чувства больший радиус восприятия, чем у них. Сейчас я могу положиться лишь на это, чтобы предупредить Сяхая заранее». Думая об этом, Цинь Юй расширил свое святое чувство на максимум. После 3 лет практики в той благословенной лощине, где его душа постоянно получала усиленную подпитку от метеоритной слезы, по развитию души он сейчас был где-то на уровне пика ступени Юанин. Самое странное, что этот теплый поток от метеоритной слезы, что омывал его душу и укреплял ее, только в той лощине был в 2-3 раза интенсивнее, чем обычно. Сейчас, когда Цинь Юй покинул долину, все снова пришло в норму. Как он не ломал голову, но понять причину этого загадочного феномена не мог. Вдоль океанского дна, пронизывая толщу воды и стайки рыб, с огромной скоростью летели 5 стражей кровавой пещеры, напоминая 5 разноцветных сгустков света. Если верить донесениям клана зеленоглазых рыб, то черный орел всего в 2000 ли от нас. Мы можем столкнуться с ним в любой момент. Давайте остановимся здесь. Мы спокойно дождемся его и подготовим ему радушную встречу, которая станет для него последней, раздался голос Баиня. В тот же миг остальные 4 стражей остановились. Они сейчас были на широком подводном плато, где не было ничего, кроме дна и воды, ни единого камешка вокруг. Нужно понимать, что обычно дно этого океана находится на глубине более 10 километров. Сюяисты, как правило, строят свои жилища на вершинах подводных гор, поскольку в самой глубине возвести дворец довольно проблематично. Но и глубина в 10 километров для этого океана была далеко не предел. Некоторые впадины уходили вглубь на десятки километров, а то и больше. Давление воды на таких глубинах было просто невообразимым. Цинь Юй пока что еще не был достаточно силен, чтобы погружаться на такую глубину. Разумеется, эти бездонные впадины скрывали множество бесценных сокровищ, но лишь очень могущественные эксперты могли бы рискнуть ими завладеть. Страж Лю Син, Жань Лань и Мусюй, готовьтесь. Вы трое столкнетесь с орлом в открытую. Я же буду выжидать, чтобы нанести завершающий удар истине, распорядился Баинь. Цинь Юй же, тем не менее, обдумывал собственные скрытые атаки. Баинь сильнейший из четверых, так что лучше всего будет убить его как можно быстрее. Жань Лань жесток и коварен, Мусюй высокомерен, но о нем можно не беспокоиться. Что касается Чжуан Чжуна, Цинь Юй глянул на этого сюяиста. На самом деле он постоянно был начеку из-за этого добродушного и легковерного на вид стража. Чжуан Чжун достиг лишь поздней стадии Цзиньдань, но все же сумел стать стражем. Далеко не факт, что в плане боевых возможностей Жань Лань и Мусюй сильнее этого эксперта. Баинь Юанин на средней стадии, тогда как Жань Лань и Мусюй достигли лишь ранней. Я должен внезапно атаковать Баиня, сильнейшего из четверки. После ликвидации этого эксперта, с остальными нам с Сяхуем справиться будет несложно. Цинь Юй устремил свой взгляд на лидера группы. Почувствовав его взгляд, Баинь тут же мысленно встал в боевую стойку. Вспыхнул свет, и его тело укрылось под полным серебряным доспехом. Одновременно вокруг Баиня закружился вихрь демонической элементальной энергии. Он громко проговорил: «Пусть это и битва 5-1, но мы должны быть осторожны. Вы все, в первую очередь, позаботьтесь о своей защите». Затем он посмотрел на Цинь Юя и с улыбкой произнес: «Страж Лю Син, неужели вы настолько уверены в себе, что вам защита не нужна?» Юноша ощутил укол ненависти в душе. Он не знал, намеренно Баинь это сделал или нет, но теперь убить его внезапным нападением стало гораздо сложнее. Может ли такое быть, что этот Баинь меня подозревает? Сердце Цинь Юя пропустило удар. Если это правда, то ситуация может сильно осложниться. По меньшей мере, застать его врасплох в таком случае будет практически невозможно. Цинь Юй прикинул возможные варианты. Вслух он лишь сухо ответил: «Защита тела, можешь не переживать из-за этого, страж Баинь». Его взгляд прошелся по остальным трем экспертам. Чжуан Чжун также был облачен в массивную броню, однако Жань Лань и Мусюй были бездоспешными. Немного подумав, Цинь Юй догадался, почему так. Истинной формой Чжуан Чжуна был гигантский краб, а Баиня – серебряный омар, так что это была их естественная броня. Общеизвестно, что на создание священных предметов защитного типа требуется огромное количество самых разных материалов, да и сам процесс сковки крайне сложный, а сюяисты в принципе не слишком сильны в кузнечном деле. Так что, как правило, все демонические звери, имеющие доспехи, использовали свою естественную защиту. Жань Лань был черным морским питоном, а Мусюй – осьминогом. Природной брони у них не было, так что самое большее, что они могли сделать – защитить тело демонической элементальной энергией. Отлично, тогда сперва убью Жань Ланя и Мусюя. Как только они будут повержены, вместе с Сяхуем мы легко разделаемся с оставшимися. Даже невзирая на их броню и силу Баиня, тайно просчитывал ситуацию Цинь Юй. В то же время он изображал подготовку к битве вместе с Жань Ланем и Мусюем. Они втроем сейчас стояли бок о бок. Согласно плану, как только они увидят Черного Орла, то выступит вперед и нападут на него одновременно. «Баинь, мы собираемся позволить этому Мусюю умереть?» – спросил Жань Лань через святое чувство. Не меняя выражения лица, Баинь отозвался, также через святое чувство: «Мусюй агрессивный и простоватый парень. Если мы расскажем ему обо всем, то это тут же выплывет наружу. Ты же другой, Жань Лань. Твоей жестокости и коварству можно позавидовать, да и ты ни к кому не относишься дружелюбно. Так что, даже если бы ты проявил враждебность к Лю Сину, он бы все равно не насторожился». Услышав ремарку Баиня про коварство и жестокость, Жань Лань втайне порадовался. Хэймэф, что ж, посмотрим, действительно ли этот Лю Син сюсинист или нет. Однако мне немного жаль Мусюя, сказал он Баиню. Впрочем, на самом деле судьба Мусюя его совершенно не волновала. Сяхэй стремительно проносился сквозь мутную воду океанского дна, направляясь на северо-запад. Он уже очень давно не видел своего друга, а сейчас орел ощущал его присутствие очень четко. Цинь Юй находился всего в нескольких сотнях ли от него. Он преисполнился радостного предвкушения от близкой встречи, когда: «Сяхэй, стоп!» — прозвучал знакомый голос в его голове. Услышав эти слова, Сяхэй тут же затормозил. Сейчас их разделяло порядка 100 ли, так что Цинь Юй мог говорить что-то орлу через святое чувство. Однако Сяхэй ответить на таком расстоянии не имел возможности. «Сяхэй, здесь со мной сейчас 4 стража кровавой пещеры. Я в составе группы, которую послали для охоты на тебя. Слушай внимательно, ты должен на максимальной скорости полететь в точку, что в 10 метрах от меня к западу. Когда увидишь в том месте парня в белой броне, убей его для меня. Запомни, на максимальной скорости. Мы должны застать их врасплох. Когда Цинь Юй закончил говорить, Ся Хэй уже составил примерное представление о том, что происходит. Энергия в его теле забурлила. Электрические разряды зазмеились по телу. Он мощно хлопнул крыльями и исчез, устремившись на северо-восток, словно кровавый призрак. Эта скорость была просто пугающей. Все стражи напрягли свое святое чувство, готовые в любой момент начать действовать. Немного впереди находились Цинь Юй, Жань Лань и Му Сюй. Баинь расположился в десятке метров к западу от них, а Чжуран Чжун остался в арьергарде. Никто не говорил ни слова, поскольку враг мог появиться в любую секунду. А вот и он. Раздался в головах остальных голос Баиня. Поскольку он уже достиг средней стадии Юаньин, его святое чувство теоретически должно было быть более чутким, чем у них. Разумеется, он не мог знать о том, насколько развитой душой обладал Цинь Юй. После того, как стражи услышали слова Баиня, их святое чувство также зафиксировало кроваво-красную комету, приближающуюся на невероятной скорости. Враг двигался так быстро, что все на миг оторопели. В каком-то смысле скорость тоже является гранью могущества эксперта. Цинь Юй, Жань Лань и Му Сюй бросились вперед практически одновременно. Когда Баинь это увидел, на его лице заиграла слабая улыбка самодовольства. Но в следующий миг она застыла, поскольку алая комета внезапно резко вильнула в сторону, огибая эти три силуэта и буквально выстрелила в сторону Баиня. Атакуем все вместе. К тому времени, как остальные услышали этот приказ, кроваво-красный сгусток света уже оторвался от Жань Ланя, Му Сюя и Цинь Юя. Черный орел был столь быстрым, что ни один из них даже не успел отреагировать. В результате им пришлось развернуться и помчаться следом. В этот момент Цинь Юй, Му Сюй и Жань Лань дружно летели за орлом, который нацелился на лидера группы, а Чжуран Чжун по-прежнему находился у Баиня за спиной. В теории, эту ситуацию можно рассматривать как то, что пять стражей окружили и синхронно атакуют противника. Однако именно этот момент Цинь Юй выбрал, чтобы начать действовать. Хэк! На руках Цинь Юя показались огненные перчатки. Его левая рука пронзила грудь Му Сюя и просто раздавила сердце Сюяиста одним движением. Му Сюй был совершенно не готов к такому развитию событий, так что тот минимум демонической элементальной энергии, который защищал его тело, был словно листом бумаги для огненных перчаток Цинь Юя. Правой рукой Цинь Юй нанес молниеносный удар Жань Ланю. Бам! Будто предвидя атаку, Жань Лань заблокировал удар рукой. Но комбинация чудовищной силы Цинь Юя и его огненных перчаток намного превзошла его ожидания. Раздался хруст костей, и его рука бессильно повисла. Тем не менее, он смог, используя импульс от столкновения, отскочить назад. Что за невезение! Лицо Цинь Юя исказилось. Му Сюй, чье сердце было раздавлено, ошеломленно посмотрел на Цинь Юя. В его глазах застыло неверящее выражение. Ты. Предложение он так и не закончил, его душа отправилась в извечный цикл реинкарнации. К сожалению, ступени Дун Сюй патриарх клана Му достигнуть еще не успел, иначе он мог бы слить свою душу с Юанином. Лю Син действительно тот самый сюсинист. Жань Лань, обхватив свою сломанную руку, пронзительно закричал. В его глазах застыла ненависть и гнев, поскольку удар Цинь Юя неожиданно оказался достаточно сильным, чтобы покалечить его. Кости Сюяиста были полностью раздроблены, так что теперь эта рука уже не восстановится, если только он не сможет пройти 9 из 9 испытаний небес и вознестись на верхний план. Баинь уже давно был готов поприветствовать своего врага. Изначально он собирался нанести орлу неожиданный решающий удар, однако теперь мог лишь встретить его лицом к лицу. Когти птицы и два кинжала столкнулись. Бам! Прогремел раскатистый удар. Черный орел, как ни удивительно, совершенно не пострадал, а вот Баиня отшвырнула в сторону. «Убейте Лю Сина!» — яростно воскликнул Баинь. Чжуран Чжун позади него прокричал. «Лю Син, так ты сюсинист. Страж Жань Лань, давай нападем на него одновременно. Страж Баинь, не подпускайте к нам этого орла». Баинь знал пределы силы Цинь Юя, а также способности Жань Ланя и Чжуран Чжуна, так что тут же одобрительно кивнул. Однако в этот момент в его спрятанной за спиной руке появился передатчик. В следующую секунду он снова исчез. Этот Сан Мо больше всех ненавидит сюсиниста. Оставляю это на него. Холодная усмешка появилась на лице Баиня. Его действия были очень быстрыми, так что ни Цинь Юй, ни Черный Орел ничего не заметили. Единственным, кто это видел, был Чжуран Чжун. Глаза лидера группы вспыхнули. В следующий миг он превратился в громадного серебряного омара длиной более 10 метров. Его панцирь был на вид твердым, как камень, а от его тела во все стороны плеснула пугающая аура. Баинь взмахнул хвостом, и в мгновение ока оказался прямо перед Сяхаем. Две огромные клешни устремились к телу птицы. Пока Баинь нападал на Сяхая, Чжуан Чжун и Жань Лань практически одновременно оказались возле Цинь Юя. В руке Цинь Юя появился огненный меч. Он сложил руки особым образом, собираясь применить искусство разлетающихся мечей, но в этот момент произошло сразу две вещи, и от этой картины глаза юноши полезли на лоб. Первая сцена. Бах! С этим звуком Чжуан Чжун неожиданно обрушил кулак на голову находившегося рядом с ним Жань Ланя. Голова последнего лопнула, словно перезрелый арбуз. Кровь хлынула во все стороны. После этого Чжуан Чжун с добродушной улыбкой повернулся к Цинь Юю. «Страж Люсин, это подарок, прими мою капитуляцию». Вторая сцена. Две клешни серебряного омара на средней стадии Юаньин действительно выглядели смертоносными, а также были очень быстры. Однако Сяхэй внезапно дернул крыльями и легко увернулся. Гигантский омар тут же замахнулся вновь. Однако, пронзительный птичий крик вырвался из глотки Сяхэя. Цинь Юй мгновенно ощутил внезапное усиление ауры товарища. Глядя на две серебристые клешни Баиня, Сяхэй неожиданно бросился прямо на него, словно черная стрела. В тот же миг его птичьи лапы увеличились в размерах раз в 10, окрашиваясь в кроваво-красный цвет. Крак, хэк. Серебряный омар на средней стадии Юаньин в буквальном смысле потерял голову. Она, как и защищавший ее панцирь, была смята и раздавлена алыми когтями Сяхэя. Обе эти сцены произошли одновременно, и Цинь Юй пораженно застыл. «Сяхэй, с каких пор ты стал таким сильным?» Недоверчиво посмотрел он на друга. Продемонстрированные им только что гигантские когти излучали чудовищную жажду крови, а их острота была просто пугающей. Они легко прорезали естественную броню серебряного омара на средней стадии Юаньин. Только когда Цинь Юй догадался проверить друга святым чувством, он обнаружил, что тот уже достиг ранней стадии Юаньин. «Я был на поздней стадии Цзиньдань еще 3 года назад. Когда я последний раз возвращался в лощину, то уже был на пике Цзиньдань, и недавно я смог прорваться на новую ступень. Кроме того, у меня еще есть множество тайных техник в наследственной памяти. Прием, который я использовал только что, был одной из недавно выученных техник». Довольно рассмеялся Сяхэй. Он обладал наследственными воспоминаниями и прошел через метаморфозы запретной техники, так что даже на ранней стадии Юаньин его настоящая боевая мощь была невероятной. Том 5, глава 25. Тайна Чжуан Чжуна. Сан Мо, стремительно рассекавший толщу воды, неожиданно остановился и достал передатчик. Когда он использовал на нем святое чувство, его лицо затвердело, но уже в следующий миг он ожил, а в его глазах сверкнула ярость. «Ха-ха-ха!» Вырвался из его рта дикий хохот. Он казался безумцем, а его смех был пронзительным, как крики ворон. Сан Мо взял себя в руки и замолчал. Его глаза налились жаждой крови и предвкушением. «Люсин, как я и ожидал, ты сюсинист. Ха-ха, небеса на моей стороне. Ты убил моего сына и членов моего клана, ты унизил меня перед другими стражами. Сегодня я верну тебе должок. Мастер узнает о твоем предательстве. ХМФ, если я не смогу уничтожить твою душу, то какой мне смысл жить дальше?» Злорадно улыбаясь, он развернулся и с развивающимися за спиной полами красной робы кометы устремился обратно в кровавую пещеру. Прим, W, спрашивается, зачем он вообще летел до этого за Цинь Юем. С момента появления Сяхая прошло лишь несколько секунд, а Баинь, Жань Лань и Мусюй были уже мертвы. При этом Чжуан Чжун переметнулся на сторону врага, самолично убив Жань Ланя. Это был довольно шокирующий поворот событий. «Старший брат, когда я достиг ступени Юаньин, моя сила увеличилась в несколько раз. Сейчас убить жалкого Юаньина на средней стадии для меня проще простого. Я думаю, что смог бы даже побить эксперта на ранней стадии Дунсюй», — горделиво сказал Сяхэй, захлопав крыльями. Цинь Юй в душе был ошеломлен. «Ха-ха, Сяхэй, ты сказал, эксперта на ступени Дунсюй, кончай бахвалиться. Ты думаешь, что ты божественный зверь?» Засмеялся юноша. Сяхэй рассердился и с негодованием ответил. «Да что ты знаешь, это мой секрет. Послушай, по мере роста моих сил я прохожу через все новые трансформации. Я вытерпел такую боль, когда осваивал запретную технику. Ты полагаешь, я делал это просто так?» Цинь Юй очень хорошо понимал, о чем он говорит. Юноша уже слышал от друга, что для того, чтобы получить способность принимать человеческое обличие, Сяхаю придется сначала пройти 9 из 9 испытаний небес. Обычно с такими ограничениями сталкиваются только божественные звери. Но если Сяхай действительно божественный зверь, то почему 3 года назад, когда он только достиг поздней стадии цзиньдани и уже освоил ту запретную технику, он по-прежнему был несколько слабее, чем Чапа на средней стадии юанин? Цинь Юй не мог этого понять. Он всегда чувствовал, что по боевым возможностям Сяхай немного уступал божественным зверям. Цинь Юй и Сяхай переговаривались через святое чувство, а Чжуан Чжун, тем временем, терпеливо ждал, не двигаясь ни на йоту. «Сяхай, как думаешь, что нам сделать с этим стариканом?» — намеренно проговорил Цинь Юй вслух, взглянув в его сторону. Хэй Юй также повернулся к Сюяисту, его глаза загорелись синим огнем. Странная аура черного орла сдавила переметнувшегося Сюяиста со всех сторон. Чжуан Чжун заговорил первым. «Страж Люсин, я знал, что если вы и этот сеньор объедините силы, то даже с моей помощью Байни и его подручные с вами не справятся. Поскольку я вам не противник, а умирать я не хочу, то, пожалуйста, позвольте мне присоединиться к вам. Страж Люсин, в будущем, даже если вы захотите свергнуть Чахуна, я определенно поддержу вас всеми своими силами». Хо, Цинь Юй смерил его взглядом, но ничего больше не сказал. Затем он взмахнул рукавом, и потоки звездной энергии устремились к поверженным врагам, собирая их юаньины, пространственные браслеты и священное оружие. «Эти ребята неожиданно даже не попытались взорвать свои юаньины перед смертью», — проговорил он, невольно растягивая губы в улыбке. Он вспомнил, как закончил свою жизнь Сян Ян. Если бы эти сюяисты выбрали самоуничтожение, то, по крайней мере, Цинь Юю не достались бы их юаньины. Чжуан Чжун ровным голосом проговорил: «Страж Люсин, только идиоты станут взрывать свои юаньины. Что за нелепая мысль?» — удивленно вскинул брови Цинь Юй. Чжуан Чжун терпеливо пояснил: «После того, как сюяист погибает, его душа еще на пару мгновений остается в этом мире. Этого времени достаточно, чтобы запустить самоуничтожение, но иметь возможности решиться ею воспользоваться – это совершенно разные вещи. Во-первых, когда юаньин начинает саморазрушаться, находящиеся рядом враги сразу же почувствуют флуктуации его энергии и в мгновение ока покинут зону поражения. Так что, даже если бы они хотели нанести предсмертный удар, это, вероятнее всего, окончилось бы неудачей. Вторая причина самая важная. При взрыве юаньина душу сюйчжениста разрывает на куски». На лице Чжуан Чжуна блуждала легкая улыбка. «Получается, с одной стороны, самоуничтожение не убьет врага, а с другой, уничтожит душу эксперта. Так какой сюйчжинист осмелится на подобную глупость? Все осознают ужас окончательного уничтожения души. Оно навсегда стирает существо из этого мира», — с чуть более серьезным видом закончил Чжуан Чжун. Цинь Юй и Сяхай переглянулись. Сказанное сюяистом не было ошибкой. Обычно уничтожить врага взрывом собственного юаньина крайне сложно. В конце концов, для активации самоуничтожения требуется небольшое время, которого все же достаточно, чтобы враг убрался подальше, даже если он серьезно ранен. Кто захочет пожертвовать душой без гарантии, что это убьет и врага? Единственная сомнительная выгода такого поступка заключается в том, что враг не сможет получить его после вашей смерти, — снова улыбнулся Чжуан Чжун. Цинь Юй засмеялся. В этой битве он в один миг получил 3 юаньина. Это были энергетические ядра стражей. Если по возвращении он использует их для практики, то сможет очень сильно продвинуться. Все же, почему Байни и эти двое не стали взрывать свои юаньины? — задумчиво спросил Цинь Юй. «В этом случае они оставили бы меня с пустыми руками, верно? Есть в этом что-то трусливое». Чжуан Чжун презрительно поджал губы. «Самоуничтожение? Да как они могли бы на такое решиться? Да и потом, Жань Лань и Байни вовсе не имели шанса это сделать. Мой удар разрушил голову Жань Ланя и мгновенно уничтожил его душу. Сеньор Черный Орел также сокрушил голову Байни и его душу. Не имея души, кто отдаст команду на самоуничтожение? Что касается Мусюя, то он был уже фактически мертв, так что его юаньин был для него бесполезен. У этого эгоистичного и высокомерного парня никогда бы не хватило мужества, чтобы взорвать свою душу». Чжуан Чжун посмотрел на Цинь Юя и неуверенно продолжил: «Страж Люсин, неужели вы не знаете, что душа эксперта очень уязвима? Даже небольшого взрыва или просто сильного удара хватит, чтобы ее полностью уничтожить. Цинь Юй слушал с удивлением. Он никогда не вдавался в такие подробности в этой сфере, но, обдумав все, что сказал Чжуан Чжун, понял, что это действительно так. Когда Цинь Юй только что убил Му Сюя, он лишь раздавил его сердце. Самый же чистый способ убийства этого сюяиста был раздавить его голову, уничтожив, таким образом, его душу. Убивая врага, лучше всего было разрушить его душу, чтобы они никогда не смогли снова подняться в этом мире. Причем не только душа слаба, даже Юаньин, слившийся с душой, обладает очень слабой защитой вне физического тела. Вы знаете, почему некоторые суперэксперты, потерявшие физическую оболочку, вынуждены практиковать в качестве падших бессмертных? Причина проста. Хоть их юаньины и обладают огромным количеством энергии, но они также очень хрупки. Очень сложно сражаться с другими экспертами, используя лишь юаньины. Цинь Юй понимающе кивнул. Даже эксперты на ступени Дун Сюй не станут отправлять свои слившиеся с юаньином души за пределы физического тела, чтобы сражаться с врагами. Первая причина – защита юаньина недостаточно сильна, а вторая заключалась в том, что при повреждениях юаньина слившаяся с ним душа также пострадает, а это фатально. Поэтому даже суперэкспертам после потери физической оболочки приходится практиковать в виде падших бессмертных, то есть материализовать вырожденные тела для защиты своего ядра, юаньина. У Цинь Юя начало постепенно складываться хорошее впечатление об этом Чжуан Чжуне. Чжуан Чжун, как видишь, я предал мастера кровавой пещеры. Если я оставлю тебя в живых, что помешает тебе рассказать ему об этом инциденте? Нет смысла полоть сорняки, оставляя корни. У меня нет причин тебя щадить, сказал он по некоторым размышлениям. Когда Чжуан Чжун услышал эти слова, то помрачнел. Он поднял ладони и с серьезным видом отчеканил. Я, Чжуан Чжун, клянусь перед небесами, что если я когда-нибудь предам стража Люсина или раскрою его секрет, то пусть меня поразит молния, а моя душа будет уничтожена без шанса на перерождение. Его голос звучал торжественно и строго. В этот момент и Цинь Юй, и Ся Хэй испытали особое чувство, которое может ощутить лишь душа эксперта. Чувство того, как на клятву откликнулась сама ткань реальности. Отлично, Цинь Юй безмятежно улыбнулся. Как и любой другой сюйчжинист, Цинь Юй прекрасно знал о подобных клятвах. Если ее не сдержать, то наказание будет быстрым и неотвратимым. Невежественные смертные в своих мирках могут клясться и нарушать обещания хоть по 10 раз на дню, но для сюйчжинистов это немыслимо. Но тебе и моему брату Хэй Юю придется на какое-то время залечь на дно. Когда будет безопасно, я тут же пошлю сообщение через передатчик. Обдумав дальнейшие действия, обратился он к Чжуан Чжуну. Однако тот посмотрел на него с лукавой улыбкой. Я понимаю, что вы задумали, страж Люсин. Вы хотите свалить всю вину на меня, не так ли? Цинь Юй засмеялся. Приятно было иметь сообразительного подчиненного, особенно если абсолютно уверен в его лояльности. Страж Люсин, я должен вам кое-что сказать, и это очень важно. Если вы не сможете разрешить этот вопрос, то, возможно, ваш план будет бесполезен. Лицо Чжуан Чжуна стало тревожным. Увидев это, Цинь Юй обратился вслух. Перед смертью Бай Инь послал сообщение о бунте через передатчик. Цинь Юй мгновенно побледнел. Это было ужасно. Юноша ощутил, как холодный пот струйкой побежал у него по спине. Как только сообщение о его предательстве достигнет кровавой пещеры, мастер Чахун непременно бросится охотиться на него. А он мало того, что был экспертом на ранней стадии Дун Сюй, так еще и кровавым морским питоном, невероятно мощным демоническим зверем. Сложно сказать, насколько силен был Чахун на самом деле. Не беспокойтесь, страж Люсин, Чжуан Чжун, похоже, еще не выложил все карты на стол. Цинь Юй нахмурился при виде его уверенного выражения лица, но это также вселило в него тень надежды. Он быстро спросил: «Чжуан Чжун, что ты предлагаешь? Не мог бы ты рассказать мне все?» Сюяист кивнул и сказал: «Страж Люсин, все стражи кровавой пещеры действуют независимо и имеют свои соображения. За кого из них точно можно поручиться? Даже если Бай Инь послал это сообщение другим стражам, посмеют ли они об этом доложить? Сила вашего брата Хао Фэ – это не шутки». Цинь Юй просветлел. «С учетом Хао Фэ, кто из стражей рискнет его оклеветать? Кроме того, действительно ли словам Бай Иня можно верить?» Со странной усмешкой добавил Чжуан Чжун. Цинь Юй удивленно вскинул брови, но в следующий миг он уже смеялся. «Вот именно. Кто сказал, что обвинение Бай Иня правдиво? Разве так уж невозможно, что страж Байин просто хотел его подставить. Более того, все свидетели, которые могли бы подтвердить его слова, мертвы. Цинь Юй был бы настоящим тугодумом, если бы к этому моменту еще не понял, как нужно действовать в таких условиях. Байин назвал меня предателем, но разве я не могу сказать то же самое про него? Кроме того, у меня есть тот, кто это подтвердит. После того, как Цинь Юй узнал о новых обстоятельствах, его план претерпел некоторые изменения. Изначально он собирался приказать Чжуан Чжуну залечь на дно, спрятаться на какое-то время, но теперь этот сюяист был нужен ему в кровавой пещере. Он был идеальным свидетелем, поскольку остальные жители кровавого предела всегда считали его достойным доверия. Чжуан Чжун также согласно кивнул. «Но есть кое-кто, кого вы должны убить, страж Люсин. Это Сан Мо, вы с ним в неладах. Когда он узнает об этом послании, то наверняка приложит все силы, чтобы убедить мастера в том, что это правда. Я знаю характер мастера Чахуна. Он амбициозен и силен, но крайне подозрителен по своей природе. Стоит Сан Мо заронить серьезные сомнения в его сердце, как Цинь Юй обдумал его слова и мысленно согласился. Прочие сюяисты не станут провоцировать Цинь Юя, опасаясь гнева быстрого на расправу Хао Фэя. В конце концов, даже если они доложат об этом послании, то никакой выгоды им это не принесет. Даже наоборот, этим они нанесут оскорбление Цинь Юю. Но с Сан Мо все иначе. Этот осьминог из кожи вон вылезет, чтобы сжить его со свету. Это плохо. Он сейчас в кровавой пещере. Даже на максимальной скорости путь туда займет больше половины дня. Цинь Юй снова изменился в лице. Чжуан Чжун довольным голосом проговорил. Если моя догадка верна, то Сан Мо наверняка увязался за нами. Сейчас вам лишь нужно отправить сообщение стражу Хао Фэю, чтобы он проверил кровавую пещеру. Если Сан Мо там, то его нужно убить немедленно, если же нет, то нужно лишь дождаться его возвращения. Однако Цинь Юй обнаружил некоторую проблему. Что, если Сан Мо уже предупредил мастера Чахуна через передатчик сразу же, как получил то сообщение от Байня? Это бы смешало все планы. Чжуан Чжун, видимо, поняв, о чем он думает, успокаивающе произнес. Не беспокойтесь, мастеру об этом еще точно не докладывали. Последние 100 лет он почти постоянно проходит тренировку за закрытыми дверями. Что важнее, он не выносит, когда его отвлекают в такое время, и не берет с собой передатчик. Все стражи об этом знают. Цинь Юй растянул губы в улыбке. Они с Хао Фэем только-только присоединились к кровавой пещере, так что не могли об этом знать. Фэй-Фэй, пожалуйста, проверь как можно быстрее кровавую пещеру. Если увидишь Сан Мо, убей его на месте. Если не найдешь, то подожди его у входа и убей. Ты ни в коем случае не должен позволить ему увидеться с мастером. Цинь Юй отослал сообщение своему товарищу. Хао Фэй, с его неудержимостью, как нельзя лучше подходил для такого задания. Закончив с этим, Цинь Юй почувствовал себя так, словно гора упала с плеч. «Страж Люсин, я бы хотел рассказать вам еще одну тайну. Судя по всему, Чжуан Чжун решил сделать все возможное, чтобы продемонстрировать свою преданность. Впрочем, он прекрасно понимал, что если бы он о чем-то умолчал, а потом бы это вскрылось, то ничем хорошим это для него не закончилось. Он мог видеть, что Цинь Юю помогают два невероятных эксперта, Хэй Юй и Хао Фэй, которые, по его оценке, по меньшей мере были сравнимы с юаньинами поздней стадии, если не больше. Для него присоединиться к кому-то с такой мощной поддержкой было простым решением. Цинь Юй слегка улыбнулся, глядя на него. Хо, тайна, юноша нисколько не жалел, что не стал убивать этого эксперта. Чжуан Чжун заговорил серьезным тоном. Не всякий даже куда более старательный эксперт станет на сотню лет запираться в четырех стенах для практики. Более того, небольшое расследование показало, что до этого Чахун вовсе не был таким прилежным. Кроме того, кровавая пещера 100 лет назад насчитывала более 20 стражей, но после некоего инцидента это число уменьшилось в половину. Все это заставляет меня предположить, что его столь продолжительная тренировка за закрытыми дверями как-то связана с тем загадочным инцидентом, после которого множество стражей исчезли без следа. Глаза Чжуан Чжуна возбужденно блеснули. Том 5, глава 26. Ярость Хао Фэя в кровавой пещере. «Милорд, позвольте я помассирую вам плечи», — проворковала прелестная нежная фрейлина, составлявшая компанию Хао Фэю. Другая фрейлина принесла корзину с фруктами, а теперь чистила их и подавала ему. Хао Фэй неожиданно мигнул пару раз своими огненными глазами, а его тело застыло, будто обратившись в камень. Но уже в следующую секунду он ожил и раздраженно прикрикнул: «Прочь, все прочь!» Он уставился на двух женщин тяжелым гневным взглядом, и те поспешили убраться. Глядя им вслед, Хауфей прогундосил, переводя дыхание: «Черт возьми, эти женщины настоящее наказание!» Те места на его теле, которые девушка только что поглаживала, покрылись мурашками. «Этот парень, Чапо, действительно ничего не понимает. Зачем он прислал в мой дом этих фрейлин?» В его голосе послышалась досада. В следующую секунду он удивленно вскинулся. «Кто это прислал мне сообщение в такое время?» Он поднял руку, и в ней возник передатчик. После того, как Цинь Юй и Хауфей стали стражами кровавой пещеры, каждый получил по передатчику в личное пользование. «Санмо», Хауфей взволнованно облизнул губы. В его глазах вспыхнул кровожадный огонек, а губы изогнулись в странной ухмылке. Старший брат наконец начал действовать. «Ка-ка-ка, этот идиот Санмо уже давно действует мне на нервы». Сразу же после этого Хауфей расширил диапазон своего святого чувства и начал тщательно выискивать свою цель. Кровавая пещера занимала огромную площадь, но восприятия обезьяны для этого было более чем достаточно. Такой неприкрытый поиск наглядно демонстрировал высокомерие Хауфея. Впрочем, в кровавой пещере было лишь два сюяиста, чье святое чувство превосходило по силе его. Первым был Тенби, а вторым – Чахун. Тенби, сидящий в позе лотоса в своих покоях, встрепенулся и пробормотал себе под нос, что это Хауфей пытается найти при помощи святого чувства. Немного подумав, он лишь рассмеялся. Его не заботили дела других сюяистов. Единственное, что его интересовало, это бой с Хауфеем. А Чахун, прилагающий все усилия, чтобы открыть наконец черную шкатулку, и вовсе был не в настроении думать о посторонних вещах. «Его нет в кровавой пещере», – процедил Хауфей. Его глаза пылали. «Тебе повезло, что ты не умер прямо сейчас. Но поскольку я начал действовать, у тебя нет и шанса пережить этот день». Он издал свой характерный обезьяний смешок и, превратившись в сгусток света, вылетел из своего поместья. Фрейлины, которых он выгнал, в этот момент обсуждали своего лорда, сетуя на то, что кровожадная обезьяна совершенно не понимает флирта. Внезапно они услышали, как что-то просвистело мимо них по направлению к выходу. «Яньер, это наш лорд сейчас покинул особняк», — симпатичная девушка захлопала своими большими глазами. Другая красавица лишь кивнула в ответ. Обе женщины были поражены скоростью Хауфея. В конце концов, они также были сюяистами на ступенице Зиндань, но не смогли его даже разглядеть. Эта скорость просто пугала. Хауфей в мгновение ока оказался перед главным входом в кровавую пещеру. «Господин», — один из стражников, стоящий в карауле на входе, почтительно склонил голову. «Могу я узнать, чем мы обязаны вашему визиту? Возможно, вам нужна наша помощь?» Все стражники отлично знали, насколько могуча эта обезьяна. Хауфей глянул на сюяистов по обе стороны от входа и хмыкнул. «Мелочи. Я просто хочу тут кое-кого дождаться». «Ах да, когда страж Санмо отбыл», — один из караульных торопливо отозвался. «Господин, страж Санмо покинул кровавую пещеру более чем полдня назад». Услышав это, Хауфей тут же извлек передатчик. Он отослал информацию Цинь Юю, после чего убрал передатчик и прислонился к стене возле входа. После этого Хауфей застыл неподвижно, дожидаясь Санмо.